Глава 60. Верховный маг появился перед дверью дома князя Наяра и Екатерины, как всегда неожиданно. Княгиня обернулась от деликатного стука в окошко и радостно всплеснула руками. Мягкая улыбка озарила морщинистое лицо самого сильного волшебника порядка. «Верховный, вы знаете, я хотела поговорить», — начала Екатерина после эмоционального обмена приветствиями. Она пододвинула волшебнику кружку с его любимым травяным отваром. «Знаю, знаю, дитя. Даже знаю, о ком». Кирилл привычно устроился на жестком кухонном стуле. Он навещал дочь Скорпиона регулярно, традиционно легко угадывая момент, когда она оставалась одна. «Об Алисе». «Да, да, Алиса, новое дитя. Идет сейчас по своему пути. Любопытный путь». «Зачем она порядку? В смысле, зачем она появилась здесь?» «Как тебе сказать, Катюша? Если появилась, значит, нужна». Маг несколько уклонился от прямого ответа, но продолжил говорить охотно. «Алиса обладает удивительным редким свойством. Она — магический сосуд. Представь, что ты можешь набрать магию в кувшин и раздать кому хочешь. Много бы желающих было дотянуться до того кувшина». «Очередь!» — княгиня озабоченно глянула на мага. «Да, неведающие думают, что могут использовать сосуд. А ведающие?» — Катерина мгновенно уловила суть. «А ведающие относятся к сосуду с осторожностью. Ты же знаешь, милая капелька хаоса, что все не так просто. Не так просто взять и растворить каплю хаоса в море. Не так просто обладать большой силой. Не так просто воспользоваться и сосудом». Княгиня весело блеснула глазами, подпирая лицо руками. «И какой же секрет у сосуда?» «Все дело в природе, Катюша. Сосуд — это человек. С волей, с желаниями, с эмоциями. Алиса не ваза. Захотел — наполнил, захотел — выпил. У нее есть воля, и она может ей воспользоваться. Просто девочка этого еще не понимает до конца». «Да, она показалась мне очень скромной, тихой», — подтвердила княгиня. «В тихом омуте, ну, ты знаешь». Кирилл хрустально рассмеялся. «Алисой заинтересовался мой прапраплемянник по изначальному роду, представляешь? Славный мальчик, веселый очень. В детстве собрал горсть головастиков и положил мне в шапку. Когда я ее надел, по мне потекли головастики». А он так смеялся, как колокольчик. На меня похож, говорят. Я тоже был шалуном. Верховный маг сощурил побледневшие от времени голубые глаза, с теплой улыбкой вспоминая прошлое. Княгиня хихикнула, представляя мага в головастиках, но тут же постаралась добавить в лицо больше почтительности. Кирилл, от которого это не ускользнуло, усмехнулся. «А вы из какого рода изначально, Верховный, напомните?» «Род змей, дорогая. Старая ветвь, особо ядовитая». «Не замечала за вами ядовитости». Катя искренне усомнилась. «Время снижает действие даже самого острого яда. Но заложенное остается в нас». Кирилл глубокомысленно помолчал и весело добавил. «Кстати, у змей принято выражать особенную приязнь, подкармливая своих любимчиков. Когда редко ешь, ритуал приобретает особенное значение. А я еще помню романтические традиции. Пирожных?» На руке мага появился поднос с белыми шариками. «С миндалем в кокосовой стружке, как ты любишь. Я, признаюсь, тоже пристрастился. Надеюсь, ты понимаешь, что я к тебе неравнодушен». Он подмигнул княгине, и та заулыбалась. «Подождите, но вы же меня подкармливаете уже», — она задумалась. «Давно, давно. Ты удивительно невнимательна». Кирилл хитро прищурился и приосанился. «Только мужу не говори». Княгиня искренне рассмеялась. «Можно мне воспользоваться вашим неравнодушием?» — легко уточнила она. «Хочу, чтобы вы помогли Алисе». «Я абсолютно беззащитен перед твоими чарами, Катюша», — легко согласился Кирилл. «Алисе помогу, чем смогу». «Спасибо. Вы же все-все видите». Восхищение дочери Скорпиона было непритворным. Верховный маг ласково посмотрел на свою любимицу. как все живые, дорогая. Если смотрю, вижу. Если не смотрю, не вижу. Я несовершенен. Иногда внимание обращено на то, что мне интересно, а не на то, что надо. С возрастом, как и в детстве, начинаешь ценить простые вещи, такие как эти пирожные. Сейчас все мое внимание обращено на них. Где-то там, далеко и глубоко, плетутся заговоры и множатся интриги, переплетаются нити желаний, заканчивается и вновь рождается жизнь. А я настроен на то, чтобы съесть пирожное с тобой. Надо наслаждаться тем, что есть сейчас. Они замолчали, с удовольствием вкушая хрустящие нежные кокосово-миндальные трюфели, сладко лопающиеся во рту.